Kiek jums gali patikti? sei mio tu ne capisci. Perché quello non buono, così da sbagliare. Ну ты же на цуху три трекала, не? Ты ты? Нам байку вирается все время. Решит.